Рекс Стаут. Кровь скажет. Глава первая. Естественно, основная масса корреспонденции, доставляемой в старый коричневый особняк на 35-й Западной улице, адресована Ниру Вульфу. Но поскольку я там живу и работаю, 8-10 писем из сотни предназначены для меня. У меня выработалась привычка в первую очередь обрабатывать долю Вульфа, то есть просматривать и класть ему на стол те, на которые должен отвечать он лично. Мои же откладываются на потом. Но иной раз любопытство заставляет меня отступить от этого правила. Именно так случилось в то утро вторника, когда я наткнулся на элегантный конверт кремового цвета нестандартного размера, адресованный мне. Адрес был отпечатан на машинке, а в углу темно-коричневыми буквами, витиеватым шрифтом был вытеснен обратный адрес. Джеймс Невилл Бенс, 219 Хорн-стрит, Нью-Йорк, 12, Нью-Йорк. Никогда о таком адресе не слыхал. Конверт не был плоским, его раздувало от какого-то вложения, что-то мягкое. Как и многие другие обитатели городов, я иногда получаю бандероли с сложенными в них образцами рекламируемых товаров, но они отправляются не в дорогих конвертах с тиснением, поэтому я не удержался, надрезал конверт и посмотрел, что в нем находится. На небольшом листке бумаги с золотым обрезом и таким же тиснением в уголке было напечатано: «Арчи Гудвину. Сохраните это до тех пор, пока я не дам вам знать. Дж.Н.Б.» Это был галстук-самовяз, завязывающийся свободным узлом, с двумя длинными концами, аккуратно сложенный, чтобы поместить в конверт. Я развернул его, длинный, узкий, возможно, из натурального шелка, очень светлый, почти такой же, как почтовая бумага и конверт, с тоненькими коричневыми диагональными линиями. Этикетка «Садклифф», значит, точно шелковый, ценой в $20. Но мистеру Бенсу следовало послать его не мне, а в химчистку, потому что на галстуке имелось у одного конца большое пятно длиной в пару дюймов, почти такого же коричневого цвета, как и полосочки. Но цвет полосочек был ярким и живым, а пятно грязным и мертвым. Я даже понюхал его, но я же не гончая. Поскольку за свою жизнь мне частенько доводилось видеть пятна подсохшей крови, я сразу же решил, что цвет подходящий, но требовалась проба на гемоглобин, чтобы уверенно сказать, что это за пятно. Пряча галстук в ящик письменного стола, я подумал, что Джеймс Невилл Бенс работает в мясном магазине и забыл надеть свой фартук. Но при чем тут я? Пожав плечами, я запер ящик. Именно так следует действовать, когда вам по почте присылают галстук, возможно, с кровавым пятном. Просто пожать плечами. Но я должен признаться, что в течение двух последующих часов я что-то сделал дополнительно, а кое-чего делать не стал. Итак, что же я сделал? Позвонил Лону Коэну в газет и задал ему вопрос. А через час он перезвонил мне сказать, что Джеймс Невилл Бенс, которому в настоящее время около 50 лет, все еще владеет недвижимостью, доставшейся ему после смерти отца, все еще проводит зиму на Ривьере и все еще остается холостяком. И что ему понадобилось от частного детектива? Об этом я не стал распространяться. Чего я не стал делать? Не пошел на прогулку. Когда нет срочной работы и Вульф не дает мне никаких поручений, я обычно отправляюсь пройтись после повседневных утренних занятий, дабы не застаивались ноги, ну и потом, как говорится, надо же на людей посмотреть, до себя показать, в особенности на женщин. Но в то утро я лишил себя променада, потому что Дж.Н.Б. мог заехать или позвонить. Так что, пожал-то я плечами совершенно искренне. Но ведь не станешь же ты пожимать плечами целый день. Я мог бы преспокойно пойти погулять, потому что телефонный звонок раздался только в 11:45, уже после того, как Вульф спустился в кабинет, отбыв свое двухчасовое дежурство в теплице, где произрастают орхидеи под стеклянной крышей. Он принес черенок Symbodium Doris и целый букет для вазы на своем столе, а кроме того, свою персональную седьмую часть тонны, которую и втиснул в сделанное на заказ кресло колоссальных размеров. Он хмуро смотрел на покрытый пылью корешок книги, присланной ему, когда раздался долгожданный телефонный звонок. «Офис Нира Ульфа», — говорит Арчи Гудвин. «Так это Арчи Гудвин?» Три человека из десяти задают этот идиотский вопрос. Мне каждый раз хочется ответить «нет». Это ученый пес, и посмотреть, что будет после этого. Но ведь могут облаять в ответ. Поэтому я вежливо подтвердил, как это положено вышколенному секретарю знаменитого детектива. Да, лично. Это Джеймс Невилл Бенс. Получили ли вы кое-что от меня по почте? Его голос не мог решить, звучать ли ему фальцетом или же скрипеть, впитав в себя худшие отличительные черты того и другого. Да, очевидно, ваш конверт и записку. И вложение? Совершенно верно. Пожалуйста, уничтожьте его, сожгите. Я собирался, но теперь это уже не имеет значения. Я ошибался. Так что сожгите его. Очень сожалею, что доставил вам беспокойство. И он положил трубку. Я прикрыл ладонью свою и повернулся. Вольф раскрыл книжку на странице с оглавлением и смотрел на нее такими глазами, какими мужчины обычно смотрят на встреченную ими красивую молодую девушку. «Если я могу вас оторвать на минуточку», — сказал я, — «поскольку в почте нет ничего срочного, у меня есть задание, не то личное, не то профессиональное, пока не скажу точнее». Я достал из ящика конверт, записку и вложение, поднялся и протянул все это ему. Если это пятно на галстуке кровавое, тогда моя догадка такова. Кто-то ударил или стрелял в Джеймса Невилла Бенса. Потом он разделался с трупом, но не знал, как поступить с галстуком. Поэтому он послал его ко мне. Но только что по телефону мне позвонил кто-то, назвался Джеймсом Невиллом Бенсом и сообщил, что он ошибся. Так что не буду ли я столь любезен сжечь то, что он прислал мне по почте? Очевидно, кто тебе звонил? Не человек, а волынка. Так он скрипел и визжал. Очевидно, он не мог сам его сжечь, потому что у него не было спичек. А теперь он выполняет роль Джеймса Невилла, который владеет или владел солидным недвижимым имуществом, и мой долг как гражданина и официального частного детектива разоблачить и... Пфа, какой-то неуемный шутник. Окей, я вернусь и сожгу его, он будет скверно пахнуть. Вульф хмыкнул. Хм, может быть, это вовсе не кровь. Я кивнул. Верно, но если это кетчуп или табачный сок... Я смогу научить его, как вывести пятно, и потребую за науку пару долларов. И это будет в пересчете на время самый большой гонорар, который вы когда-либо получали. Опять хмыканье. Хм. Где находится Хорн-стрит? В Вилледже. Полчаса ходьбы пешком, а я сегодня не гулял. Вот и хорошо. Вульф углубился в книгу.